я могу понять очень довольствие. Здравствуйте. Ольга Петровна, это вы? Слушаю вас. Ольга Петровна, это Банк Восточный, департамент взыскания, меня зовут Максим Валерьевич. Звоним вам по поводу вашего кредита наличными, уже 37 дней неоплаты. Стоп, Максим Валерьевич, начинаем с того, что если вы банк, представляетесь по-нормальному. Что, простите? Я говорю, если вы банк, а не мошенник какой-нибудь, то звоните. Банк Восточный, департамент взыскания. И представляйтесь по-нормальному. Я представился. Бесфамильный Максим Валерьевич. Привет, Пятачок. Лисаренко, моя фамилия. Ну, уже поздно, Пятачок. Лисаренко. Если бы ты был из банка, ты представился сразу по-нормальному. А так ты Пятачок. Ольга Петровна. Да, слушай. Мы звоним не меня обсудить, а ваш кредит наличный, по которому уже 37 дней лапсной оплаты. Круто. Пятачок, а ты в курсах, что я с тобой не могу эти вопросы обсуждать? Я для вас не Пятачок. Ты для меня Пятачок. Я сотрудник банка. Слушка, сотрудник банка. Если у нас диалог сейчас не состоится, то вам перезвонят. Слушка, я трубку не бросаю. Нет, не имеешь права. Ты закон-то, я же говорю, ну ты же не мошенник или мошенник. Давай определимся сразу. Если ты сотрудник банка, представляешься по-нормальному, правильно? И пытаешься меня убедить, что ты сотрудник банка. Ну для этого, как мне ваш сотрудник вчера, Мещерякова или Щемерякова, сказала, очень противная тетка, честно говоря, там рядышком не сидит, скажи ей спасибо. Она вообще меня вчера очень хорошо просветила. Она говорит, ну бесполезно то, что вот я вам говорю, все это бесполезно. Она говорит, нужно у вас узнать ИНН, УГРН и обязательно узнать адрес вашего фактического местоположения. Вот, она мне вчера дала там что-то Хабаровск, что-то ты наврала по-крупному, правда. Я же залезла потом, проверила все реквизиты. Она даже адрес фактического нахождения тут наврала. Вот как с вами разговаривать? Ну, если вы не мошенники, то кто вы? То есть я... Ты Хабаровск. Да поняла я. Я тебе говорю, Хабаровск. Я ее вчера спросила, какой конкретно адрес для почтовых отправлений вот моих как заемщика для банка. Она мне вот Хабаровск набрала. А ведь это неправильно, это неправда. Амурская там область. Там чего-то там трам-пам-пам какого-то Иннокентия. В общем, письмо вчера ты мне действительно написала, так что ты там это, Пятачок, не надрывайся. Я все равно не поверю, что ты не мошенник. Вот. Ну, если там тебе обязательно надо что-то сейчас мне сказать, то давай говори. Я тебя выслушаю, потому что ты первый, ты утренний. Я, ну, максимально вежливо тебя выслушаю. Вот. И мы с тобой к общему удовольствию на сегодня попрощаемся. Вот. Да. По какой причине не оплачиваете? Вот я вижу, у вас 37 дней уже задолженность по кредиту наличными. Я же объясняю. Ну я же объясняю. Услышь меня, Пятачок. Ну я тебе это и объясню, как сотруднику банка без проблем. Но ты себя не позиционируешь как сотрудник банка. Ты себя вот изначально с утра как Пятачок. Здрасте, я Пятачок, звоню вам. Максим Валерьевич для вас. Ладно, Мария, как тебе угодно. Валерьевич, так Валерьевич, Пятачок. Ну, чего там у тебя? Давай, рассказывай. По какой причине не оплачиваете? Вы мне так и не сказали, вы как-то все. Так и не скажу. Отходите от всему разговору. Что характерно, ведь не скажу. Вот скажи мне, пожалуйста, ты, какое, ну, что изменится от того, что я тебе сейчас что-то скажу? Я говорила матом, я говорила по-хорошему и объясняла. Первые две недели просто плакала, как мне было плохо и неприятно от ваших вот этих всех звонков. Сейчас я просто не понимаю, что меняется от того, что я вам что-то рассказываю. Вот положи руку на сердце, скажи мне, что меняется? Чтобы мы знали, что вы не водите банк в заблуждение. Слушай, а ты что без этого знания спать не можешь или что? Вот тебе-то это зачем? Тебе все равно. Да зачем ты меня спрашиваешь? Мы сейчас говорим не обо мне, а о вас. Обо о мне. Должности. Обо мне. То есть ты переживаешь за меня. Ты переживаешь за меня прям от глубины души своей, да? У меня есть предложение. Конечно. Прям конкретное предложение, которое поможет мне, поможет тебе и поможет банку. То есть, если ты готов выслушать, если ты готов меня выслушать, то разговор будет очень конструктивным. Банк вам на сегодняшний день выставил требования. То есть, если оплата 10 200 рублей сегодня или завтра. Ну и фиг с ним. Скажите, оплата будет произведена? Ну фиг с ним. Пусть оставляет дальше. У меня какие дела-то? Вот у тебя со мной оплата, у банка. Оплата будет произведена? Я оплата тебя спрашиваю. У меня есть к тебе конструктивные предложения. Я же вам сказал, я переживаю. И я тебе говорю, ты меня выслушай, у меня есть правда, что тебе предложить. Мне нужно узнать причину. Так вы мне ничего не говорите. Вы мне говорите, ты меня выслушала. Так я тебе говорю, это неинтересно. Потому что это правда неинтересно. Это вот это, там записи у себя подними, там вот где они, я зафиксирую. Вчера, кстати, то же самое фиксировали, ничего не изменилось, правда. А предложение у меня есть такое. Ты не просто получишь денежную сумму, банк получит денежную сумму, и при этом, ну, скажем так, все останутся обоюдодовольными. Вот такое предложение тебя не заинтересует? Я пойду заплачу честно банку. И честно переведу деньги, но не на твой счет, а, или там как, вот, мне, кстати, вот вопрос. Не надо, ни в коем не, а ты еще пока не служил, у меня предложение есть, я готова его обсудить. На свою, на я на банку карту, деньги заплачу. Там, как... Ну, если хочешь, на конечно. Карту, только надо как-то вот этот вопрос сначала обговорить. Готов нет, меня выслушать? На вашу карту. Как, я тебе как говорю, вот, правильно, только не на карту, на мой номер телефона. Каждый звонящий из банка, вот такой же товарищ, после звонка, и обязательно представившись в начале разговора фамилии, имя, отчество, кладет мне 100 рублей. Вот. После этого в конце месяца, точнее 30 июня, я произведу розыгрыш. Там можно сделать в прямом эфире в Инстаграм, значит, там прямой трансляции. Можно, когда будет звонить кто-то из ваших, ну, чтобы было все честно. Вот. И, скажем так, я возьму эти потом фамилии, кто перевел деньги, соответственно, других я не буду учитывать, бумажечки скатаю и разыграю. Так вот, мало того, что я оплачу в банке, ну, сумму, озвученную этим товарищем, потому что все записи у меня за разговор записаны, это первое. Во-вторых, ровно такую же сумму я переведу этому товарищу на его, ну, скажем так, вот вопрос, как вам деньги переводить? Я же не знаю, вы же звоните с каких клевых телефонов. Ольга Петровна, ну как бы идея неплохая. Да, вот. Идея неплохая, но деньги-то придется возвращать, а вы банку не можете вернуть. Так я же верну. Что вы нам, что ли? Вот, понимаешь, в чем дело? Вот тут надо вопрос доверия. Вот, смотри, вопрос доверия. Во-первых, ну я же вот тоже не знаю, откуда звонишь, чего. Поэтому я бы тоже хотела вот этот момент обсудить, как это сделать максимально, ну скажем так, доступным, максимально честным. То есть я со своей стороны действительно не обману, я переведу деньги и в банк, и мало того, при переводе в банк я напишу заявление и укажу имя этого сотрудника как человек, который на меня повлиял, наставил путь истинный, там, пристыдил и так далее. Но чтобы этому человеку еще и от банка была какая-то премия. Вот такое мое предложение. То есть смотрите, ни сегодня, ни завтра, я так понимаю, 10 200 вы носить не будете, да? Слушай, а ты продумай этот завтра момент, потому что... Банк вам выставил требования. Я поняла, я тебе говорю, акция начинается сегодня. Я действительно... еще вот что. Каждому звонящему, который мне будет звонить, я буду говорить, сколько человек мне перевели деньги. Ну, чтобы все было честно. Вы понимаете, я что понимаю, еще один потушит вашу просмотренную я затрудную. Понимаю. Но мы в конце месяца подведем итог. Не оплатой по кредиту и такой длительный срок. Мы подведем в конце месяца итог. Я тебе говорю, в конце месяца я закрою. И кто-то от этого очень сильно выиграет. Банк готов вам пойти на уступки, отменить вам авансовый платеж, 9200 вам необходимо будет внести сегодня или завтра. Слушай, я тебе еще раз говорю, расслабься ты. Вот, еще раз, как тебе по фамилии? Как тебе фамилия, отчество еще раз? Максим Валерьевич. Все, я поняла. Вот, после нашего разговора не забудь перевести на мой телефон 100 рублей. И подумай, будешь мне звонить в следующий раз, каким образом мне выигрыш, который получит сотрудник, перевести потом сотруднику, потому что я, правда, не соображу. Правда, раньше были вот как-то два требования. Ну, то есть я могла положить определенную сумму, и человеку выигрышу, голос которого совпадет с тем, который мне звонил, ну вот, который, когда я розыгрыш произведу, то есть я просто назову там кодовые цифры, и он сможет эти деньги Ольга получить. Петровна. То есть так вот, вот Ольга так Петровна, вот как-то. Если у вас то есть другие какие-то программы есть? Пользуйтесь. воспользуйтесь услугой реструктуризации. Послушай ты меня. Вот ты сейчас опять полез не в те дебри. Я уже вчера написала письмо. Я вчера уже написала письмо в банк. Я уже все написала. Я уже все там изложила. Отправила ему не вот по левому адресу, который мне эта Щемерякова неприятнейшая дама дала, а на реальный адрес банка отправила. То есть в Амурскую область, этому вашему Арутиняну. Прям вот, и даже его телефон указала, который был в этом в ГРНИПе указан. То есть все прям вот как надо. И, кстати, с уведомлением, ценные, с этой заявленной стоимостью. В общем, все как надо. Вот все как в законе написано, все сделал как надо. Вот если у тебя как бы с головой все хорошо, то ты понимаешь, что банк — это не я физическое лицо. Это серьезная организация. То есть они найдут какие-то там 200 рублей послать мне вот это письмо со всеми требованиями, вот с этими угрозами и так далее. Вот. Потому что в следующий раз, когда мне будет звонить ваш звонящий и будет на меня там угрожать, и вот то, что было вчера, это ужас. Прям неприятно вчера было с теткой разговаривать. Она у тебя рядом не сидит? Она у тебя рядом не сидит? Слушай, ты этой тетке объясни, что с людьми так разговаривать нельзя. Она, понимаешь, в ответ что-нибудь получит нехорошее. Ну, если встречу, то, конечно, объясни. Да, ты ей объясни, потому что, знаешь, да, и, кстати, скажи, что вот это вот прокуратура, а две выездные бригады, ну, было по меньшей мере просто смешно, правда. Вот я думаю, ты такой сейчас фигней заниматься не будешь, и вот этим запугиванием, да? Вот это вот кредитная история, звонить вам будем родственникам, вот не надо этого. Кстати, я почему это письмо отправила? Да иди ты, слушай, я вот... Господи ты, боже мой, думаю, что ты отстань. Я думал, с умным человеком с утра поговорю, а тут опять начинается банковская звонилка. Ты чё? Давай, конструктивненько. Вот, смотрите, короче. В общем, я вам фиксирую отказ от погашения, все правильно? Отказываетесь выполнять условия банка. Так, а теперь вот смотри, как в письме я написала, вот так и ты там зафиксируй. Воздерживаюсь от уплаты в собственных интересах. Вот так. Угу. Вот прям так вот. Хорошо. Все, да, нарисовал. Поддерживайте эту плату. Да. Значит так, в следующий раз будешь звонить, представляемся фамилиями, отчество, и не забываем после звоночка мне обязательно положить мне на телефон 100 рублей. Иначе в розыгрыше участвовать вы не будете. А я тебе говорю. Не люблю розыгрыши, поэтому... Будут. Вот я тебе говорю, спасибо, будут. Потому что я действительно не обману и деньги переведу. Я тебе еще раз говорю, я теперь буду каждому звонящему говорить, сколько человек участвует. И извини, если будет хотя бы только один, значит переведу деньги ему. Да. Даже если мне это будет в убыток. Дополнительный номер для связи с вами сообщите. Дополнительный номер для связи с вами. Ну, Пятачок, ты же мне не сказал, что ты из банка, чтобы я тебе какие-то данные свои давал. Ну, это уж вообще туп с твоей стороны. Это я вам не сказал, я же представился. Ну, представился. А если ты пенек с горы, представился, я пенек с горы, я Пятачок, дай мне свой номер. Нет, я мужчинам посторонним свой телефон не разбазариваю. Хорошо, я вас понял. Да. Зафиксирую вам отказ от погашения. Да, и фиксирую, чтобы сегодня больше не звонили. Я трубку взяла, нормально говорила, вежливо, да? Зафиксируй, чтобы не звонили. Это нарушение закона, 230-го, да, знаешь? Все. Давай, до свидания.